Заброшенная башня находилась в осаде из разноцветия ярких навесов. На улицу Золотой Круг выходили лавки и мастерские ювелиров. Перед каждой стоял собственный стражник, а узкие щели между лавками вели в полуразрушенное чрево башни. О Хинтеровой башне рассказывали много легенд, связанных со смертью и безумием, и это удерживало людей от того, чтобы селиться рядом с ней. Однако для ювелиров это была только дополнительная гарантия того, что никому не придет в голову обокрасть их драгоценные лавки. Когда сгустились сумерки, толпы в Золотом Круге поредели, и стражники стали внимательней. Задребезжали, опускаясь на двери и окна железные решетки, а около нескольких все еще открытых лавок зажглись факелы. Мурильо вышел на круг с дороги третьего яруса и двинулся вперед, задерживаясь то тут, то там, чтобы осмотреть товары ювелиров. Облаченный в переливающийся синий плащ из Малийской пустоши, Мурильо знал, что здесь, выставляя на показ богатство, он успокоит многие подозрения. Придворный вошел под навес. Две соседние мастерские уже были закрыты. Ювелир, узколицый и круглоносый, хищно склонился над прилавком. Его задубевшие руки были покрыты мелкими белесыми шрамами, похожими на вороньи следы в грязи. Одним пальцем ювелир отбивал беспокойную дробь. Мурильо приблизился, глядя в его жучьи глаза. «Это лавка Круйта Тальянского?» «Я Круйт», — недовольно пробурчал ювелир, словно был жестоко обижен на судьбу. «Тальянский жемчуг в кровь золоте из копии Муапа и пояса. Других таких не найдете во всем Даруджистане». Он наклонился вперед и сплюнул на землю рядом с Мурильо, который невольно шагнул в сторону. «Посетителей сегодня не было?» — спросил он, вытаскивая платок из рукава и касаясь им губ. Взгляд Круйта напрягся. «Только один», — сказал ювелир. «Перебрал кучу гуалийских самоцветов, редких, как драконье молоко, и добытых из такого же жестокого камня. Сотня рабов гибнет за каждый камень, который удается вырвать у суровой горы». Плечи Круйта вздернулись, а глаза забегали. «Я их храню внутри, чтобы искушение не запятнало улицу кровью». Мурильо кивнул. «Разумно. Он что-то купил?» Круйт ухмыльнулся, показав почерневшие обломки зубов. «Один, но не самый лучший. Пойдемте, я вам его покажу». Он шагнул к боковой двери и открыл ее. «Сюда!» Мурильо вошел в лавку. Стены закрывали черные гардины, а в воздухе висел горький запах старого пота. Круйт провел молодого человека в заднюю комнату, которая была еще более зловонной и душной, чем первая. Ювелир опустил занавес между двумя комнатами и обернулся к Мурильо. «Шевелись быстрей! Я на прилавок выложил кучу поддельных украшений и грошовых камней. Если какой-нибудь глазастый клиент заметит, придется закрыть эту дыру». Он пнул ногой стену, и деревянная панель повернулась на железных петлях. «Давай, чтоб тебя, влезай, и передай Раллику, что гильдия недовольна тем, как щедро он делится ее секретами. Живо!» Мурильо опустился на колени и протиснулся в проход. Руками он уперся во влажную землю, которая тут же выпачкала ему штаны на коленях. Когда дверца захлопнулась, молодой человек недовольно заворчал, а потом поднялся на ноги. Перед ним возвышалась Хинтерова башня. Ее покрытые плесенью камни поблескивали в лучах заходящего солнца. Заросшая мощеная дорожка вела ко входу, каменной арке без двери, под которой затаились тени. Внутри Мурильо видел только мрак. Корни, высаженных вдоль дорожки чахлых падубов, давно разломали брусчатку, так что идти было нелегко. Через минуту Мурильо осторожно шагнул под арку. Он прищурился, пытаясь что-то разглядеть в темноте. «Ралик!» — прошипел молодой человек. «Да где же ты, чтоб тебя?» За спиной у него сказали. «Ты опоздал!» Мурильо резко развернулся. Длинная и тонкая дуэльная рапира в его левой руке выскользнула из ножен и двинулась вниз, в защитную позицию, а в правой возникла дага. Он принял низкую стойку, но потом расслабился. «Будь ты проклят, Ралик!» Убийца удовлетворенно крякнул, поглядывая на рапиру, острие которой еще миг назад находилось в дюйме от его солнечного сплетения. «Рад видеть, что реакция тебя не подводит, друг мой. Вино и пирожные тебя не одолели пока что». Мурильо вложил оружие в ножны. «Я думал, ты будешь в башне». Раллик широко раскрыл глаза и воскликнул. «С ума сошел, там же призраки!» «Ты что, хочешь сказать, будто это не просто сказки, которые вы, убийцы, сочиняете, чтобы люди держались отсюда подальше?» Раллик повернулся и вышел на нижнюю террасу, с которой когда-то открывался вид на сад. Скамьи из белого камня теснились в жесткой пожелтевшей траве, словно кости гигантского зверя. Когда Мурильо присоединился к убийце, он заметил, что под террасой раскинулся мутный, покрытый резкой пруд. Квакали лягушки, и в теплом воздухе звенели комары. «Иногда по ночам», — сказал Раллик, смахивая прошлогоднюю листву с одной из скамей. «Призраки собираются у входа. Можно подойти к ним вплотную, услышать их мольбы и угрозы. Они хотят вырваться наружу». Он сел. Мурильо продолжал стоять, не сводя глаз с башни. «А что же сам Хинтер? Его призрак тоже там?» «Нет, безумец спит внутри. Так, по крайней мере, говорят. Призраки находятся в плену ночных кошмаров чародея. Он их там удерживает, и даже Худ не может вырвать их, чтобы поместить в свое холодное чрево. Хочешь узнать, откуда взялись эти духи, Мурильо?» Раллик ухмыльнулся. «Войди в башню, посмотришь своими глазами». А Мурильо ведь как раз собирался шагнуть в башню, когда Раллик окликнул его. «Спасибо за предупреждение», — саркастически заметил он, аккуратно подобрал плащ и сел. Раллик отмахнулся от комаров, которые велись у его лица. «Ну что?» «Есть», — сказал Мурильо. «Самая приближенная к госпоже Ор-служанка принесла их сегодня днем». Он достал из-под плаща бамбуковый тубус с перехваченной голубой ленточкой. «Два приглашения на празднество к госпоже Симтал, как и было обещано». «Хорошо». Убийца бросил быстрый взгляд на своего друга. «Что там, Круп? Не принюхивался?» «Пока нет. Наткнулся на него сегодня вечером. Кажется, Крокус задумал нечто странное. Правда, — хмуро добавил Мурильо, — кто же скажет наверняка, пронюхал Круп о чем-то или нет? В общем, пока нет признаков того, что этот скользкий карлик заподозрил, будто мы что-то задумали». «Что ты там сказал про Крокуса?» «Да странное дело», — задумчиво проговорил Мурильо. «Когда я сегодня вечером заглянул в Феникс, Круп принес малышу трофеи с его последнего дела. Ясно, что Крокус не решил еще сменить Круппа на другого скупщика. Мы бы все давно об этом знали». «Это ведь была чья-то усадьба. Чья же?» — уточнил Раллик. «Семьи де Орле», — ответил Мурильо и потрясенно приподнял брови. «Поцелуй меня, Гидерона. Девица де Орле, пухленькая такая, со щечками. Ее же едва ли не на каждом приеме показывают, и все разодетые юнцы так на нее пялятся, что потом приходится вытирать пол. Боги мои, да наш воришка втрескался и хочет теперь оставить ее цацки себе. Вот уж действительно, из всех безнадежных мечтаний мальчик сумел выбрать наихудшее». «Может быть», — тихо проговорил Раллик. «А может и нет. Одно слово его дяди...» Огорченное выражение покинуло лицо Мурильо. «Небольшой толчок в верном направлении. Ну, наконец-то! Мамот будет доволен». «Терпение», — перебил Раллик. «Чтобы превратиться из маленького воришки в образованного и влиятельного мужчину, нужно больше труда, чем готово вынести влюбленное сердце». Мурильо нахмурился. «Ну уж прости, что я так обрадовался шансу спасти парню жизнь». Раллик мягко улыбнулся. «О такой радости никогда не сожалей». Услышав то, каким тоном сказаны были эти слова, Мурильо вздохнул, и острая бритва его сарказма растаяла. «Уже много лет у нас не было столько надежд, за которые стоит бороться», — тихо проговорил он. «Путь к одной из них будет кровавым», — сказал Раллик. «Не забывай этого. Но да, 100 лет такого не было. Интересно, Круп хоть помнит другие времена?» Мурильо фыркнул. «Память Круппа подправляется не реже раза в час. От полного распада нашего приятеля спасает только страх, что его разоблачат». Глаза Раллика потемнели. «Разоблачат?» Его друг глубоко задумался, но потом собрался и улыбнулся. «Старое подозрение, не более. Он ведь скользкий, как рыба, премудрый Круп». Раллик хохотнул над тем, как Мурильо передразнил Круппа, и посмотрел на пруд. «Да, — согласился он через некоторое время. «Он скользкий, ничего не попишешь». Убийца встал. «Круит уже ждет нас, чтобы лавку закрыть. Весь круг уже спит, наверное». «Точно». Мужчины вышли с террасы, и сизый туман обвился вокруг их ног. Когда друзья оказались на дорожке, Мурильо обернулся и посмотрел на вход в башню, гадая, увидит ли он там бормочущих призраков. Но под тяжелой аркой взгляд его обнаружил лишь стену темноты. Почему-то это напугало молодого человека больше, чем любой сон призраков, который только Мурильо мог вообразить. Яркий солнечный свет лился из широких окон в кабинет Барука, а теплый ветерок нес в комнату звуки и запахи улицы. Алхимик, все еще в ночном халате, сидел на высоком табурете у стола с картой. В руке он держал кисточку, которую время от времени обмакивал в разукрашенную серебряную чернильницу. Красные чернила он развел водой и теперь покрывал ими те территории на карте, которые захватила Малазанская империя. Вся северная половина карты уже стала алой. Небольшая чистая полоска к югу от Чернопесьего леса отмечала силы Каладана Бруда, обрамленные с флангов двумя меньшими пятнами Багровой гвардии. Красные чернила окружали их позиции и вытянулись вниз, чтобы закрыть крепь и остановиться у северной границы Тахлинских гор. «Шум на улице стал громче», — заметил Барук, наклонившись, чтобы разметить южную границу Красной волны. «Что-то ремонтируют», — заключил он, услышав скрип лебедки и громкий голос, орущий на прохожих. Звук стих, а потом раздался громкий треск. Барук подпрыгнул и правым запястьем перевернул чернильницу. Красные чернила растеклись по карте. Барук разразился проклятиями и выпрямился. Он в ужасе широко распахнул глаза, наблюдая за тем, как пятно разливается, чтобы покрыть Даруджистан, и течет на юг до самой реки Серп. Алхимик спустился с табурета и взял тряпку, чтобы вытереть руки. Барука немало потрясло это происшествие, которое легко можно было принять за предзнаменование. Он подошел к окну, наклонился и выглянул наружу. Команда рабочих деловито разбирала брусчатку прямо внизу. Двое крепких мужчин размахивали кирками, а трое остальных выстроились в цепочку и передавали друг другу камни, из которых на тротуаре уже выросла небольшая куча. Бригадир стоял рядом, спиной к фургону, и изучал пергаментный свиток. Барук нахмурился. «Кто у нас отвечает за починку улиц?» — поинтересовался он вслух. Его внимание отвлекло тихое постукивание. «Да?» Его слуга Руальд сделал шажок в комнату. «Паре был один из ваших агентов, господин». Барук бросил взгляд на стол с картой. «Пусть чуть-чуть подождет, Руальд». «Да, господин». Слуга шагнул назад и закрыл дверь. Алхимик подошел к столу и свернул испорченную карту. Из коридора донесся громкий голос, а затем бормотание. Барук положил карту на полку и обернулся как раз вовремя, чтобы увидеть, как вошел его агент, за которым спешил недовольный Руальд. Взмахом руки Барук позволил Руальду удалиться, а затем посмотрел сверху вниз на безвкусно разряженного человека. «Добрый день, Круп». Руальд вышел и тихо притворил дверь. «Лучше, чем добрый, о, Барук, и любезный друг Круппа. Воистину чудесный. Ты уже причастился свежего утреннего воздуха?» Барук покосился на окно. «К несчастью», — проговорил он, — «воздух за моим окном стал довольно пыльным». Круп замялся. Его руки потянулись к бокам, потом он вытащил из рукава платок и вытер лоб. «Ах, верно, дорожные рабочие. Круп миновал их по пути сюда. Весьма недружелюбные субъекты», — полагает Круп. «Более того, грубые, что, впрочем, не редкость среди людей, занятых физическим трудом». Барук указал ему на кресло. С блаженной улыбкой Круп уселся. «День нынче такой жаркий», — проговорил он, поглядывая на графин с вином на каминной полке. Пропустив мимо ушей этот намек, Барук подошел к окну и повернулся к нему спиной. Он посмотрел на толстяка, раздумывая, сможет ли хоть разок заглянуть за невинную маску Круппа. «Что ты слышал?» — тихо спросил он. «Что Круп слышал? Да чего только не слышал!» Барук приподнял бровь. «Как насчет краткости?» Толстяк заерзал в кресле и вытер лоб платком. «Такая жара!» Увидев, что Барук помрачнел, Круп продолжил. «Итак, новости!» Он наклонился вперед и зашептал. «Говорят, по углам харчевин, в темных подворотнях промозглых переулков, в злокозненных тенях беззвездных ночей, в... Да говори уже!» «Да-да, конечно. В общем, Круп выловил любопытный слух. Война среди убийц, ни много ни мало. Говорят, гильдия понесла потери». Барук повернулся к окну и уставился на улицу. «И чью сторону приняли воры?» «Крыши стали неспокойны. Там режут глотки. Прибыли, упали». «Где Раллик?» Круп заморгал. «Исчез», — ответил он. «Круп его не видал уж несколько дней». «Война убийц. Она ведь не внутренняя». «Нет». «Эту новую силу уже опознали?» «Нет». Взгляд Барука напрягся. Внизу рабочие, кажется, больше переругивались, чем трудились. «Война среди убийц — это скверно. Гильдия Воркан сильна, но империя сильнее, если, конечно, эти новые игроки — когти». Но что-то в происходящем решительно казалось ему странным. Раньше императрица часто использовала подобные местные гильдии, даже набирала из них людей. Алхимик не понимал, какую цель могла бы преследовать такая война, и это беспокоило его даже больше, чем сама война. Услышав шорох за спиной, он вспомнил о своем агенте. Барук с улыбкой обернулся. «Можешь идти». В глазах Круппа сверкнуло нечто такое, что поразило Барука. Одним плавным текучим движением толстяк поднялся. «Круп еще не все сказал, мастер Барук». Ошеломленный алхимик кивнул Круппу, и тот продолжил. «История эта трудна и, увы, сумбурна». Он встал рядом с Баруком у окна. Платок куда-то исчез. «Круп может лишь предполагать, настолько, насколько возможно для человека его бесчисленных дарований. В редкие мгновения досуга, во время азартных игр и тому подобного. Под аурой близнецов адепт может слышать, видеть, чуять, касаться вещей бесплотных, как ветер. Вкус госпожи удачи, горькое предупреждение смеха господина». Взгляд Круп пометнулся к Баруку. «Ты понимаешь, мастер?» Барук был не в силах оторвать взгляд от круглого личика толстяка. Он тихо промолвил. «Ты говоришь об опоннах». Круп снова посмотрел вниз, на улицу. «Быть может. А быть может, это лишь безжалостная уловка, призванная сбить с толку глупого Круппа». «Глупого?» Барук внутренне усмехнулся. «Ну вот уж точно нет». «Кто знает?» Крупп поднял руку. На его ладони лежал круглый восковой диск. «Предмет», — тихо проговорил он, не сводя глаз с диска. «Который берут и дают, не спрашивая, откуда он взялся. Многие ищут его, жаждут его холодного поцелуя, за который нередко закладывают саму жизнь и все, что в ней есть. Один он — корона нищего. Во множестве королевская причуда. Вес его — гибель, но кровь с него смоет легчайший дождь, и новый владелец не узрит и намека на то, какая цена была за него заплачена. Он таков, каков есть, — говорит Круп. Он ничего не стоит для тех, кто не утверждает обратного». Барук вдруг понял, что вот уже некоторое время стоит, затаив дыхание. Легкие пылали огнем, но лишь пересилив себя, он снова смог вздохнуть. Слова Круппа открыли ему кое-что. Чувство огромных потаенных знаний и тень уверенной, твердой и точной руки, которая собрала их, оценила и нанесла на пергамент. Словно в библиотеку с полками черного дерева, томами в строгом переплете из блестящей кожи, пожелтевшими свитками, старым столом с чернильными кляксами. Барук понял, что смог на миг заглянуть в этот чертог в голове Круппа, в тайную комнату, двери в которую были заперты для всех, кроме одного. «Ты говоришь», — медленно произнес Барук, пытаясь вернуться к реальности, глядя на восковой диск на ладони Круппа. «О монете». Крупп резко сомкнул пальцы. Он обернулся и положил диск на подоконник. «Взгляни на эти образы, мастер Барук. Они выбиты на обеих сторонах единой монеты». На свет снова появился платок, и Круп подступил, промокая лоб. «Ах, как же жарко», — говорит Круп. «Налей себе вина», — — пробормотал Барук. Когда толстяк отошел, алхимик открыл свой путь. Он повел пальцами, и восковой диск взмыл в воздух, медленно поднялся на уровень глаз. Барук внимательно осмотрел обращенный к нему оттиск. «Госпожа!» — прошептал он, кивая. Диск развернулся, открыв ему профиль господина. Диск развернулся снова, и Барук широко раскрыл глаза, когда копия монеты начала вертеться все быстрее и быстрее. Звенящий звук загудел в голове Барука. Он почувствовал, как путь сопротивляется давлению, которое росло вместе со звуком, а потом источник силы алхимика схлопнулся. Слабо, словно с огромного расстояния, прозвучал голос Круппа. «Даже в этой копии, мастер Барук, живет дыхание близнецов. Никакой чародейский путь не устоит перед таким ветром». Диск все еще вертелся перед Баруком. Смазанное серебристое пятно. Вокруг него появилась тонкая дымка. Горячие капли брызнули в лицо алхимику, и он отступил на шаг назад. Тающий все быстрее и быстрее воск полыхнул голубоватым огнем, а миг спустя исчез. И звенящий звук, а вместе с ним и давление, резко оборвались. Внезапная тишина наполнила голову Барука болью. Дрожащей рукой он нашел подоконник и оперся на него, а после закрыл глаза. «Кто несет монету, Круп?» — сдавленно прохрипел он. «Кто?» Круп уже снова стоял рядом с ним. «Юноша!» — небрежно бросил он. «Круп его знает, хорошо знает, как и прочие твои агенты, Мурильо, Раллик и Кол». Барук снова открыл глаза. «Это не может быть совпадением», — прошепел он, и, несмотря на ужас, в его сердце разгорелась отчаянная надежда. Апонны вошли в игру, а на таком уровне силы жизнь одного города и всех его обитателей ничего не значила. Он воззрился на Круппа. «Собери их, всех, кого назвал. Они давно служили моим интересам и теперь снова должны им послужить, прежде всех прочих дел. Ты меня понимаешь?» «Круп передаст им твое настояние. Хоть Раллика и сковывает долг перед гильдией, Кол, если дать ему цель в жизни, может снова твердо встать на ноги и принять это задание близко к сердцу. Кстати, мастер Барук, каково же сие задание?» «Защищать носителя монеты. Следи за ним. Выясни, какой лик лежит на нем, благой или злотворный. Я должен знать, держит его госпожа или господин. И поэтому, Круп, найди Раллика. Если носителем владеет господин, могут потребоваться таланты убийцы». Круп моргнул. «Понятно. Увы, да улыбнется милость юному Крокусу». «Крокусу?» — Барук нахмурился. «Это имя я где-то слышал». Лицо Круппа оставалось бесстрастным. «Ладно, неважно. Хорошо, Круп». Алхимик снова повернулся к окну. «Держи меня в курсе». «Как всегда, о, Барук, добрый друг Круппа». Толстяк поклонился. «И спасибо тебе за вино, оно было восхитительным». Барук услышал, как дверь открылась и снова закрылась. Он посмотрел на улицу. Алхимик уже справился со страхом. Апонны умели разрушать самые тщательно выверенные планы. Баруку было отвратительно даже думать о том, чтобы полагаться в своих делах на удачу. Больше он не мог рассчитывать на свою способность предвидеть, отсекать случайности, рассматривать все вероятности и находить путь, наиболее подходящий для его целей. Монета вертится, а с нею весь город. И вдобавок, загадочные поступки императрицы. Нужно приказать Руальду, чтобы заварил целебный чай. Головная боль стала так сильна, что мешала думать. Алхимик провел рукой перед глазами и заметил что-то красное. Он поднял обе ладони. На них были пятна красных чернил. Барук оперся на подоконник. В переливающемся облаке пыли перед ним раскинулись крыши Даруджистана, а дальше — порт. «И ты, императрица», — прошептал он, — «я знаю, что ты где-то здесь. Твои пешки ходят, пока что оставаясь невидимыми, но я их найду. В этом уж будь уверена. С помощью... или без помощи треклятой удачи апоннов».